Урок первый. Пример четвертый. Веские доводы. На протяжении своей жизни я встречался с огромным количеством людей, которых крайне заинтересовала идея сосредоточенной жизни. Со всей искренностью они делились со мной своим желанием, однако большинство из них так и не пришли к сосредоточенности. Я знал, что отсутствие успеха связано с тем, что они недостаточно сильно хотят этого. Возможно, когда мы с ними общались, они переживали сложный этап в жизни, и связанная с этим боль подталкивала их к поиску альтернативного образа жизни. Но зачастую, когда боль утихает, стремление жить иначе сходит на нет вместе с болью, и люди снова становятся тем, кем были раньше. Я всегда задавался вопросом, чего же еще, помимо отсутствия мотивации, может не хватать людям, что мешает им продолжать стремиться к успеху. И только холодным осенним вечером в Сеуле, в Южной Корее, я наконец узнал то, что, по моему мнению, является ключевым недостающим элементом в погоне за успехом. Это было в октябре 2017 года, когда меня пригласили выступить на 18-м Всемирном форуме знаний. Это трехдневное мероприятие собрало около 3000 участников, а также множество впечатляющих докладчиков, среди которых были бывшие премьер-министры и президенты стран, лауреаты Нобелевской премии, многие руководители глобальных корпораций и так далее. В один из этих вечеров меня пригласили на частный ужин вместе с 70 или 80 другими выдающимися участниками этого мероприятия. Наша встреча проходила в великолепном здании в стиле ханок, традиционного корейского дома с изогнутыми черепичными крышами, установленными на толстых деревянных стропилах. Стоя во дворе этого безупречно простого и при этом элегантного дома, я не мог не почувствовать себя так, словно я перенесся в Корею 18 века. В то время как я общался с парой людей, ко мне подошел мужчина, поздоровался и спросил, кто я и на какую тему собираюсь выступать. Когда я представился и немного рассказал о теме своего выступления, он тоже назвался, сказав, что он бывший глава администрации Белого дома. В ходе разговора он сказал, что чаще всего выступающие недостаточно убедительно доносят свою мысль из-за того, что они не приводят убедительные доводы. Я попросил его рассказать об этом поподробнее, и он привел в качестве примера речь об экологических проблемах, с которой ранее в тот же день выступал Пан Ги Мун, бывший генеральный секретарь ООН. Он сказал, что Пан Ги Мун мог бы усовершенствовать свой доклад, чтобы быть убедительным, используя более веские доводы. Например, как нам привести веские доводы для матери-одиночки троих детей из Пенсильвании, которая работает на двух работах, чтобы убедить ее заботиться еще и об окружающей среде, если она только и думает о том, как позаботиться о своих детях и свести концы с концами. Если вы приводите достаточно веские доводы, люди могут действительно заинтересоваться. Но для этого вам необходимо все четко им объяснить. Если вам удается привести веские доводы матери-одиночки троих детей из Пенсильвании, она начнет вносить свой вклад в защиту окружающей среды. Но доводы должны быть действительно вескими. Его фраза про веские доводы стала для меня огромным откровением. Возможно, одним из самых важных за тот год. Я путешествовал по миру, рассказывая людям о силе концентрации. Но в ходе этого разговора с бывшим сотрудником Белого дома я понял, что никогда не приводил достаточно веские доводы, доказывая, зачем нам надо уметь концентрироваться. Кроме того, я понял, что большая часть людей, скорее всего, не приводила доводы самим себе, объясняя, зачем же им жить сосредоточенной жизнью. Другими словами, они не смогли сами себя убедить и не начали вносить свой вклад. Им не хватило одного из ключевых ингредиентов, необходимых для того, чтобы успешно начать сосредоточенную жизнь. Пока мы не можем сами себе привести убедительные доводы в пользу того, зачем нам сосредоточенная жизнь, мы не сможем ее начать. Точно так же, если мы учим кого-то концентрироваться или вдохновляем их на это, нам нужно привести веские доводы для них. После того разговора в Сеуле я начал каждый раз приводить веские доводы, разговаривая с людьми об умении сосредоточиваться. и я немедленно увидел, что это намного сильнее влияет на мою аудиторию. Итак, когда вы научитесь сосредоточиваться и решите со всем вдохновением поделиться этим с другими и научить своих детей, друзей, семью, сотрудников или коллег искусству концентрации, убедитесь, что вы приводите веские доводы. Не стоит просто советовать им сосредоточиться, ведь в таком случае это будет лишь очередная ничем не подкрепленная просьба. Вам нужно привести веские аргументы, иначе вы не сможете дать им серьезный стимул. Надо убедить их в важности концентрации. В следующей главе мы подробнее поговорим о веских доводах в пользу сосредоточенной жизни. Это крайне важно, ведь когда вы сможете убедить сами себя в необходимости жить целенаправленной жизнью, тогда вы сможете применить приведенные в этой книге инструменты. Также мы рассмотрим несколько подходов, которые необходимо использовать, чтобы поддерживать сосредоточенную жизнь.